Когда пес и мужчина вернулись с охоты, женщина все рассказала им. Тогда мужчина взял пару сапог, кремневый топор, принес со двора полено, маленькую секиру и поставил все это в ряд. Эй ты, кошка, не худо бы тебе и со мной заключить договор. Ну-ка, сосчитай все эти предметы. 2 сапога, топор. Итого 3 предмета. Мяу. Полено. 4. Мяу. Маленькая секира. Итого 5. Да. Мяу. И все довольно тяжелые. Мяу. Так вот, если ты не будешь ловить мышей, я имею право швырнуть в тебя любым из этих предметов. Мяу. И так будут поступать все мужчины. Мяу. Мяу. Ладно, я буду ловить мышей во веки веков, но все же я, кошка, хожу, где вздумается, и гуляю сама по себе. Гуляй, гуляй, но только не там, где я. Теперь, кошка, мой черед заключить с тобой договор. Если ты будешь неласкова с ребенком, я буду гонять тебя, пока не поймаю и не искусаю. И так станут поступать все собаки во веки веков. Хорошо. Я буду ласкова с ребенком, если он не будет больно дергать меня за хвост. Но я, кошка, хожу, где вздумается, и гуляю сама по себе. Гуляй, гуляй, гуляй. Да только не там, где я. А не то я залаю, наскочу на тебя и загоню на дерево. И вот с того самого дня, друзья мои, трое мужчин из 5, если, конечно, они настоящие мужчины, швыряют разными предметами в кошку. А все псы, если, конечно, они настоящие псы, загоняют ее на дерево. Ну и кошка верна договору. Она ловит мышей и ласково с детьми, если только не дергать ее слишком больно за хвост. Мяу! Но только настанет ночь, я бегу в чащу дикого леса или забираюсь на дикие мокрые крыши и дико машу своим диким хвостом. Я, кошка, хожу, где вздумается, и гуляю сама по себе. Я кошка, кошка, кошка. Знакомы мы немножко, а близкого знакомства ни с кем я не вожу. Сама по себе, сама по себе гуляю. Сама по себе, сама по себе брожу. За лакомый кусочек могу вам спеть разочек. Пригреюсь на часочек и снова ухожу. Сама по себе, сама по себе гуляю. Сама по себе, сама по себе брожу. Не жди кошачьей дружбы, не жди кошачьей службы. Дружить я не желаю и людям не служу. Сама по себе гуляю. Сама по себе, сама по себе, сама по себе брожу.